Взять хотя бы ясли. Разве не является драматической нагрузкой для психики расставание с добрыми, милыми мамами у тех детей, которые как раз особенно эмоциональны и ослаблены? Вспомним, что в недрах подсознания ребенка постоянно тлеет тот страх, который он уже пережил когда-то после катаклизма родов, будучи брошен в ужас отторжения от материнского лона, в бездну смертельной неопределенности. Не буду сейчас говорить о том, что государству было бы выгоднее оплачивать матерям двух- или трехгодичный отпуск по воспитанию психически полноценных детей, чем платить им практически те же деньги по бюллетеням за болезни ребенка, ибо эти постоянные заболевания, в конце концов, оборачиваются для социума гораздо большими потерями и не только в количественном плане. Короче говоря, внутренние, психические, невротические недуги, обретенные крохами в детстве, заметно ухудшают в будущем и здоровье взрослого человека и качественные характеристики его личности. Причем картина эта воистину планетарная. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 1989 год за последние 65 лет число невротических больных возросло в 24 раза. Воистину, не цивилизацию, а антицивилизацию оголтело, бездумно возводит человечество. Но если от человечества обратиться к нашей стране, то весьма впечатляет следующее сравнение. На крошечной Кубе работает около 500 медицинских психологов, и у нас, в нашей гигантской стране, их столько же. Тем временем, переходя из группы в группу детсадика, Толик приблизился уже к первому классу начальной школы, упустив не менее 90% изначального здоровья и утратив до 90% из отпущенных ему резервов развития его интеллекта и психики. То, что он потерял, и чего уже никогда не подберет, пропало и для него, и для общества навеки. Глухое равнодушие, совершенно непонятное, но традиционное невнимание к гениальным возможностям ребенка той поры, когда он, играючи, способен выучить не только свой язык, но и несколько других, как это бывает в многоязычных семьях, когда ему подвластны чудеса освоения и техники, и компьютерной грамоты, и в спорте, и в музыке, и в любом из ремесел, лишь бы все это совершалось не силовым натаскиванием, а с учетом основ пластичной саморегулирующей и самосовершенствующейся психики. Все эти неисчислимые издержки есть признак того, что история человечества, собственно говоря, еще и не началась. Есть свидетельство того, что мы находимся на стадии еще предыстории цивилизации. Подлинно цивилизованное общество не может не осознавать, что максимальные затраты времени, сил, финансов, всех материальных ресурсов должны быть направлены прежде всего на период детства и особенно раннего детства, ибо вложение средств сюда, да простят мне экономический жаргон, совершенно несопоставимо по своему эффекту с вложением средств в человека и его занятия на стадии зрелого возраста. В самом деле, можно иметь 300 тысяч вполне добросовестных научных сотрудников, но они не будут в состоянии совершить прорыв в новое качество знания, подняться на новые горизонты человеческих возможностей. Однако один гениально одаренный человек такой прорыв способен осуществить естественно для себя, потому что истинное мышление для него – норма. Что же говорить, если все 300 тысяч научных сотрудников уже в детстве получат такое развитие, которое позволит им полноценно использовать весь отпущенный им природой внутренний потенциал. Следовательно, первоочередное внимание общества к самой беззащитной и самой перспективной человеческой жизни, которая пока, прямо скажем,